Глава 11. Дмитрий показал на пластик, что прикрывал ей уши, но глаза его были встревоженными. Белые губы десантницы шевельнулись, лицо ее снова застыло. Дмитрий захлопотал вокруг, едва не квахча. Енисеев следил за тенями на зеленой стене, высвечивая путь солнца. Пробыть бы здесь еще четверть часа, добрались бы легко. Надо и рацию иметь для таких случаев. Правда, они сами спасатели. Остальных даже тли перебодают еще на выходе из станции. На спине выступил пот. Начал растекаться тончайшей пленкой. Дмитрий тоже пропитался влагой, потолстел. Глаза его живо блестели. Енисеев обвел тоскливым взглядом пещеру. Когда-то видел проект квартиры будущего, где в стенах кондиционеры, увлажнители воздуха, терморегуляторы, кормопроводы. В этой пещере это все есть, но есть и много больше. Тли – существа нежнейшие, быстро погибают на сухом воздухе, особенно на солнце. Даже прячась на тыльной стороне листа, они обречены постоянно тянуть сок, чтобы не пересохнуть. В галле потребляют сока в 10 раз меньше, воздух тут влажный. А живут в галле в 3-4 раза дольше. Но ведь тонкокожие люди в этом мире больше похожи на тлей, чем на закованных в хитин муравьев. «Заправляйся», — сказал он, старательно отгоняя идею переселения в Гал. «Ждать нельзя, Саша может не выдержать». «Парни из нашей команды все выдержат», — сообщил Дмитрий угрюмо. «Этот парень, да, но его сердце не такое железное». От сиропа Дмитрий раздулся так, что едва не выплескивалось из ушей. Саша в сознание не приходила. Лицо ее было белым и неподвижным. Дмитрий обвел взглядом необъятное стадо зеленых существ. «Не захватить ли пару? Вдруг понадобятся в дороге?» «Они превратятся в сухие шкурки раньше, чем опустимся на землю». «Выходит, мы не самые-самые. Рядом с тлями мы просто орлы». Сок брызнул под лезвием, как из баллона под давлением. Дмитрий отпрянул, углубил надрез, держась сбоку. Енисеев с другой стороны вцепился в липкий край, рванул на себя. Затрещала растительная ткань, вместе с потоком сока вывалился рыхлый ком, ноги по щиколотку оказались в липкой массе. Дмитрий с проклятиями прилипая вспорол внешнюю, самую толстую пленку. Из щели прямо в лицо ударил горячий, как струя автогена, сухой воздух. «Приготовились?» — отрывисто сказал Дмитрий. Он взял Сашу на плечо, другой рукой поудобнее перехватил бластер. «Бежим!» Енисеев отшатнулся, когда на него обрушился тяжелый кулак яростного солнца. Дмитрий прыгнул с черешка, пролетев расстояние, эквивалентное высоте 20-этажного дома. Упал на другой лист, спрыгнул снова. На этот раз падал уже до самой земли. Через 2 дня Овсяненко разрешил навестить Сашу. Она висела в одной из комнат госпиталя на перекрещении 3 тонких нитей, протянутых от стены к стене. Пластиковый корсет укрывал ее от ушей до колен. Ноги высовывались жалобные, тонкие, восково-бледные. Даже шея осталась в толстом корсете. Глаза ее были закрыты. Енисеев спросил шепотом. «Как она?» «Жить будет», — ответил Овсяненко негромко. «Хорошо, что случилось здесь. В большом мире ничто бы не спасло. Мизерная гравитация позволяет работать поврежденному сердцу, а ничтожное давление и резкое понижение температуры всего тела сохранили жизнь. Вы принесли в глыбе клея буквально куски». Сам удивился, когда кончил сшивать. «Живет?» «Конечно, подниматься уже не сможет. Позвоночник разможжен, спинной мозг изжеван. Ориентируйтесь на сидячие, точнее на лежачие работы. Пусть даже здесь не чувствует себя лишней». Дмитрий моляще прижал руки к груди. «А как же работа испытателя?» Овсяненко неожиданно и страшно налился кровью. Непривычно было видеть этого мягкого и интеллигентного человека, трясущимся от гнева. «Осточертели со своей выправкой! Орлы, герои, синеберетники! Разве нет достойных занятий? Сервантес так бы и остался правым десантником, то бишь бравым солдатом, если бы в бою ему не отсекли руку. Но с одной воевать нельзя, зато можно написать Дон Кихота». Енисеев как можно тише подошел к Саше. Дмитрий уже наклонился над десантницей, всматривался в исхудавшее лицо. Хотя ступали бесшумно, она ощутила их присутствие, открыла глаза. Енисеев прерывисто вздохнул. До этого еще не приходилось видеть столько муки в чистых глазах этой отважной девушки. «Ребята!» — «Вам уже сказали, чтобы мне готовили место в конторе? Буду слюни расходовать, перелистывая ваши отчеты. Слюни вместо патронов». «Сашка», — проговорил Дмитрий тяжело, словно ворочая камни, — «мы еще повоюем». Саша напряженно следила за его губами. Догадалась ли, знала ли, что будут утешать, ответила все тем же бесцветным голосом, в котором не осталось жизни. «Врать не умеешь, для этого надо родиться женщиной. Все уже знают, что я калека, навсегда». «Подумаешь, ухи», — возразил Дмитрий оскорбленно. «Бетховен вовсе был глухой, а какие симфонии выдал? Сервантес одной рукой писал роман, а художнику Камневу еще в детстве поездом ноги отхватило вот досюда». Он старательно показал, докуда отхватило ноги. Саша поняла, вздохнула. «Ноги у меня остались, но что толку?» В комнату осторожно вошел Овсяненко. Его глаза с состраданием смотрели на поникших Дмитрия и Енисеева. «Через 2 недели выдам ее вам. Сейчас извините». Енисеев, выходя вслед за Дмитрием, внезапно подумал, что Саша впервые упомянула о том, что она женщина. Через неделю бледная и чудовищно исхудавшая Саша уже лежала на широком ложе в своей комнате. Правая рука и туловище до пояса оставались в пластиковом гипсе. Подбородок поддерживал жесткий корсет. Она неотрывно следила за Енисеевым, который почти бегал взад-вперед, терял равновесие при поворотах, натыкаясь на плотную стену воздуха. Дмитрий сидел на столе, свесив ноги. Его глаза с братской любовью обшаривали измученное лицо напарницы. «Прошу поддержать меня», — нервно говорил Енисеев. «Покажется диким, невероятным, но здесь много невероятного, к чему уже привыкли. Прошу вас обоих поддержать меня. Вы поймете, что это самый лучший выход. Станцию надо перенести в другое место. Эта стальная коробка абсолютно неприемлема для жизни. Здесь всем хана, крест». Дмитрий возразил с неудовольствием. «Почему? Здесь все блага цивилизации». «Да, цивилизация за нас, лишь культура против. Ты слышал недавний термин? Застой, застойные явления». Дмитрий покосился на Сашу, ответил сердито. «Глупости. Когда вкалываешь, никаких застойных явлений не возникает. Весь выкладываешься в работе, сублимируешь жизненную энергию, добиваешься высоких результатов в труде и спорте, а также в науке». «Эту допотопную теорию я знаю», — прервал Енисеев. «Хотя как биолог мог бы объяснить на пальцах, даже ты все понял бы. Застой в том, что мы сами отрезаем себя от этого мира, противопоставляем себя ему. Стальная коробка, скафандры для выхода, масса оружия. На чужой планете, что ли?» Дмитрий проговорил с линцой, но взгляд был острым. «Вижу, в твоем рукаве шевелится какая-то гадость. Давай выпускай. Сам знаешь, мы поймем, куда бы ты ни вел. Ты наш начальник, помнишь? А мы, как наполеоновская гвардия, бурчим, но идем». «Вам тоже придется поработать», — сказал Енисеев несчастливо. «Я совсем не умею говорить с людьми». «Я тоже не Цицерон. А ты, Сашка?» «Вас знают лучше. Вы здесь уже 2 года». Енисеев произносил слова как можно четче, старался держаться во время разговора лицом к Саше, губами двигал вовсю, потому что Саша училась читать по губам. Дмитрий сказал настороженно. «Ты что-то говоришь не то. Что значит абсолютно непригодно для жизни? Живем ведь и работаем». Енисеев развел руками. «Ты прав, это я брякнул не то. Жить можно, но... но это все равно, что жить на больничной койке на искусственном питании. Под этим бронированным колпаком мы в самом деле под колпаком. Ни шагу без контроля». «Я понимаю, вы привыкли к дисциплине, контролю, но цивилизация развивается лучше всего тогда, когда над ней нет ни Мазохина, ни даже Морозова. И наука так развивается лучше. Искусство, литература». Дмитрий смотрел непонимающе. Саша проговорила напряженным голосом. «Что-то мне страшновато от таких слов». Дмитрий резко повернулся в ее сторону. «Укол? Вы что-то опасное задумали, Евысусий Владимирович, верно?» Енисеев снова развел руками. «Смотря с чьей точки зрения. Система Птолемея оказалась смертельно опасной для системы мироздания на 3 китах, но она же показалась устаревшей Копернику». Дмитрий морщил лоб. Глаза стали озадаченными, а Саша после паузы спросила совсем будничным голосом. «Куда переселимся? В Гал?» Енисеев бросил на нее быстрый взгляд. Ее лицо было спокойным. Она знала себя экспертом по оружию, А мирмеколог у них эксперт по животному миру растительных джунглей. Каждый отвечает за свой участок». «Нет», — ответил Енисеев, запинаясь. «Сперва я думал про Гал. Там не очень надежно. Ведь пройдет год-два, перетаскивая оборудование в другой нарост. Надо выбирать место получше». Он умолк, стараясь найти слова поубедительнее, но те ускользали. Дмитрий и Саша тоже люди, не милые сердцу муравьи. Даже не смышленые термиты или осы-галикты. Дмитрий не выдержал. «Не тяни клеща за хвост. Куда переселяться?» «В муравейник», — ответил Енисеев упавшим голосом. Оба раскрыли рты. Енисеев поспешно добавил. «Безопасно, клянусь вам. Вы же знаете, в любом муравейнике живут мирмекофилы, жуки, паучки, клещики, даже муравьи чужих видов. Хозяева их не трогают, а гости получают кров, тепло, а то и корм. Даже защиту. Ни один хищник не подойдет близко. На станции прекратятся потери». Саша опустила глаза, молчала. Дмитрий судорожно подвигался, словно ему снизу припекало. Сказал раздраженно. «Енисеев, я к муравьям отношусь хорошо. Даже дрался за них, вспомнить стыдно. Но жить постоянно рядом? Я на третий день заикой стану. Через неделю буду зеленых чертиков снимать с себя и Сашки. А каково другим? Ты же видел других». Енисеев потрогал Сашу. Сказал громко, глядя в ее открывшиеся глаза. «Тогда переселимся к компонотусам. Эти муравьи живут в пеньках. Займем верхний этаж. У них всегда верхние 3-4 этажа пустуют. В хорошую погоду сможем работать на свежем воздухе, под открытым небом. В дождь или ветер укроемся в пещерах. Зато дерево не железо. Предки жили в деревянных домах, радовались, болели меньше». Дмитрий сердито сопел. Саша сказала тихим голосом. «Экстравагантно. Правда, вряд ли тебя поддержат. Люди привыкли к комфорту, даже если он отгораживает от мира. Ты предлагаешь с большим прицелом, чувствую, с очень дальним прицелом. Я же говорю, мне даже страшно. Увы, здесь ни политики, ни футурологи, ни строители будущего мира. Прекрасные металлурги, электронщики, механики, оптики. Из гуманитариев ты первый. Не спорь, я знаю о математизации биологии, но все равно биология – мягкая наука. Енисеев, наши голоса с вами, с тобой. Но этого очень мало». Дмитрий неохотно буркнул, словно одолевая свое же мощное сопротивление. «Выходи на Морозова. Перебазировка зависит от него. Если не от людей повыше». Саша внезапно поинтересовалась. «А какие из себя компонотусы? Мы их видели хоть раз?» «Видели», — ответил Енисеев, отчетливо двигая губами. «Измашкин погиб при встрече с компонотусом Ксерксом».